Эпилог. Но через несколько дней я все же решила навестить артиста, его высочество, прекрасного принца. Хотелось для себя поставить в этом деле окончательную точку. Узнав, что вечером Алекс задействован, как всегда, в спектакле, я пошла в Тарасовский ТЮЗ и, изнывая от скуки, посмотрела пьесу Островского в зануднейшей интерпретации. Конечно, меня особенно интересовали сцены, когда перед зрителями появлялся Александр Дорошенко, мой Шурик, который, правда, исполнял в спектакле маленькую роль слуги. Глядя на его бесцветную игру, видно было, что Алекс только отбывал на сцене. Как иные отсиживают свое время в каком-нибудь бюро, я поневоле думала о том, что никто из окружающих не знает, какие дерзкие, авантюрные планы возникают и рушатся в этой голове с намасленными для роли волосами. Сколько там таится нереализованных амбиций! Дождавшись антракта, я прошла через служебный вход в гримерную, где нашла Алекса в компании актеров. «Нам нужно с вами поговорить», — сказала я прекрасному принцу, облаченному в лакейскую ливрею. «О, как приятно! Надеюсь, наедине?» — оживился Алекс. «Надо же, он не узнал меня в вечернем платье», и с легкомысленной театральной сумочкой в руках. Да к тому же теперь я избавилась от ведьминского рыжего парика и выглядела вполне добропорядочной поклонницей его убогого таланта. Но все-таки профессиональная наблюдательность заставила Алекса напряженно всматриваться в мое лицо. «Мы знакомы?» – спросил Алекс, когда его дружки со смехом и многозначительными ухмылками удалились за дверь. Привыкли, наверное, к подобным внезапным визитам около театральных девиц. «Да, виделись однажды ночью в квартире Пташкиных», — сказала я, усаживаясь перед зеркалом. «А что, из меня могла бы выйти тоже неплохая актриса. Недавно я могла в этом убедиться». Алекс, которому в его обличии как-то больше подходило называться Шуриком, сразу потерял ко мне первоначальный мужской интерес. «А, это когда я ошибся балконами», — вздохнул Шурик весьма неправдоподобно. «Чтобы закончить это дело, я должна быть твердо уверена, что вы больше не будете терроризировать ни при помощи радио, ни какими-то другими способами Марию Сергеевну Пташкину или свою бывшую одноклассницу Машу Величкину. Иначе...» «Да нет, проехали. Факир был пьян, фокус не удался. Забавно. Больше она меня никогда не увидит и не услышит», — сказал Алекс, поняв, что разыгрывать из себя дурачка больше не имеет смысла. «Ловко вы придумали, однако». «Какое там? Ловко было бы, если бы все получилось, и я сейчас сидел где-нибудь в Париже. А ваша Маша?» «Что? Наша Маша громко плачет. Да нет, я что-то не пойму, что вы имеете в виду?» «Ну и что, Маша? Что, Маша?» — разозлился действительно непонятно чему артист. «Вы вместе хотели лететь в Париж?» «Здрасте, я ваша тетя. Это еще зачем? Пожалуй, до Москвы мы бы вместе еще доехали. Но Москва – город большой, многолюдный. Уж там мы бы точно потерялись. Ей пора было бы домой возвращаться, к муженьку, а мне в другую сторону». «Ничего, простил бы. С кем из женщин не бывает?» И Алекс усмехнулся многоопытной улыбкой стареющего сердцееда. «А вы куда? Завоевывать сцены мира? Вы думаете, там некому слуг играть?» Решила я немного сбить с него спесь. «А вам-то что? Да куда угодно, лишь бы подальше от нашей помойки. Хоть в Тайвань. И там жить как хочешь. Только бы мне выбраться. И нужно-то всего ничего. Только деньги. Кругленькая сумма. Но почему всем можно, а мне нельзя?» Разошелся Алекс не на шутку. Наверное, он бы и дальше продолжил орать в том же духе, но прозвучал звонок, приглашающий на сцену, и артисту пришлось спешно бежать. Второе отделение я смотреть не стала и подумала, вполне возможно, что мне еще так и так придется увидеть второе отделение жизненной пьесы, автором и режиссером которой является Алекс. Такой ведь не остановится, обязательно выдумает новый план. Как, не влезая в уголовщину и не мораясь, вытрясти из кого-нибудь денег, чтобы их хватило на отъезд, да еще на парижских проституток. Но это представление я увижу только в том случае, если жизнь захочет выдать мне личный пригласительный билет. А так зачем? Честно говоря, я не ходила на похороны Птаха. На них, как я слышала, и без меня пришло много народа, в том числе и просто радиослушателей, и особенно радиослушательниц. Я думаю, что встретила бы там много новых знакомых. И Тараса, выпущенного из милиции, и других ребят с радио, и девчонок, с которыми я встречалась возле квартиры под номером 13. Не говоря уже о Лене и семействе Пташкиных. Зато от Лены, которая стала теперь мне часто звонить и забегать домой, я узнала, какую пламенную речь и не одну произнес в эти дни директор радиостанции «На всех ветрах» о потере лучшего диджея. Леночка была просто в восторге от такого демократичного, классного директора, который устроил на радио День памяти, сам закупил море водки и вина и дал ребятам оттянуться в печали. Я не стала разубеждать свою подружку в прекраснодушии Семена Михайловича. Пусть сама учится разбираться в жизни, что к чему, без моих подсказок. Кстати, всякий раз, наведываясь ко мне, Леночка норовит меня непременно бесплатно подстричь, но я решила попробовать отрастить себе длинные волосы. Уж очень умопомрачительно это действует на мужчин, даже удивительно. Мой блондин Константин несколько раз мне после всего этого звонил, предлагал встретиться. Но всякий раз я отказывалась под разными предлогами, пока прямо не сказала, что не хочу его видеть, и назвала его гоблином. Дружок такого типа, как Бяша, по-любому может быть только бандитом. Увы, как говорится, не все золото и жемчуг, что блестит. В конце концов, это мое личное дело, с кем проводить каникулы, которые я себе все-таки устроила. Узнала, в какую страну в нашем Тарасове можно купить туристическую путевку на ближайшие дни, доверилась воле случая и... Уже через 3 дня была в Стокгольме. Я так подумала, если останусь в Тарасове, то и дня не пройдет, как откуда-то возникнет новое дело. А нужно хотя бы шишку на голове подлечить. Напоминание о посещении студии радиостанции «На всех ветрах». И я не пожалела о своем 2-недельном путешествии, которое провела в обществе настоящего блондина. Мой швед познакомил меня со всеми достопримечательностями и самыми изысканными ресторанчиками Стокгольма, со своей собакой и своим диваном в уютном коттедже. Он даже начал было знакомить меня со своими планами на семейную жизнь и показывать, сколько в его доме бытовой техники, облегчающей жизнь домашней хозяйки. Но тут срок моей путевки подошел к концу, и я с радостью простилась в аэропорту со своим шведским поклонником. Вернувшись в Тарасов, я узнала, что в городе вот-вот должна была начать вещание новая радиостанция. Об этом говорили многочисленные рекламные объявления в газетах и расклеенные по Тарасову плакаты с изображением большого уха. «Вечный кайф» – так называлась московская радиостанция, учредителем которой в Тарасове выступал ночной клуб «Калибри». Видимо, Бяшу не слишком смутил отказ москвичей из музыкального бума после того, как одному радиомагнату проломили табуреткой голову. Да и какая разница, музыкальный бум или вечный кайф? Главное, включил и веселись. Передавай друг другу приветствия. На следующий день после удачного перелета Стокгольм-Москва-Тарасов мне неожиданно позвонил Александр Петрович Пташкин и в очень мягкой, деликатной форме предложил встретиться дома, в неформальной обстановке. Я думала, что он больше не захочет возвращаться к истории, которая принесла ему столько душевной боли, но Пташкину не терпелось выяснить для себя некоторые подробности нашего дела. Полина приготовила обильный обед, который производил впечатление даже после 2-недельного шведского стола в гостинице и дегустации всяких непонятностей в ресторанах Стокгольма. Там нигде я не встретила таких селедочки, икры, борща, которые подавали за столом у Пташкиных. Правда, атмосфера в знакомой мне квартире показалась уж слишком откровенно семейной и добродушной, словно и не было здесь только что такой бури. Александр Петрович рассказывал о том, что москвичи хотели было возобновить с ним разговоры по поводу музыкального бума, но он отказался, потому что остыл к этой затее. Я из деликатности не стала уточнять, почему. И так ясно, что это связано со смертью диджея. Зато сообщил, что его жене стало гораздо лучше, и она выздоравливает, хотя и горюет сильно о смерти сына. Живо интересуется делами мужа, мечтает поскорее выйти из больницы, постоянно в чем-то кается. Я, конечно же, понимала, какие грехи знала за собой Муся, но снова подумала, а зачем теперь про них говорить? И в очередной раз промолчала. И так Мусю ожидает нелегкая жизнь впереди. Чего уж усугублять. Да я пришла, собственно, только за тем, чтобы возвратить чужие книги, альбомы и кассеты, и не обязана раскрывать никому своих профессиональных тайн. То, о чем знает частный детектив, не обязательно знать всем прочим, осложняя жизнь не всегда приятными подробностями. А одну кассету с голосом птаха я все-таки себе оставила и иногда включаю в машине. Ту, где он говорит «Привет тебе, привет!» таким тоном, как будто обращается лично и только ко мне одной.